Глава 39. Ким Саджин. Оглушающий пульс в висках отбивает ровно 3 удара. 3 жалких секунды, за которые я успеваю умереть и воскреснуть, чтобы не позволить Сахёну рухнуть наземь. Неведомой силой меня отбрасывает от Соколовой в сторону брата. Подхватываю опадающее тело коленями, врезаясь в грязный бетонный пол. Держу голову ладонью, как новорожденному, заглядывая в тяжело моргающие глаза, смотрящие на меня с любовью. Помню, как Амма после возвращения из роддома впервые позволила подержать малыша. Я испытывал трепет и такую всепоглощающую любовь, что впору было задохнуться. Маленькое существо с крошечными ручками, опухшими глазками, круглыми розовыми щеками, только и делающее, что открывающее ротик в поисках молока. Ничего не знающая о жизни, не понимающая слов, не умеющая отличать зло от добра и пока еще не имеющая планов на будущее, но уже человек. Родная плоть, младший брат. И сейчас он вновь в моих руках, истекает кровью. «Сахён, что же ты наделал? Зачем?» Натужно срывается с пересохших губ. Слезы застилают глаза, но периферическим зрением улавливаю, что кто-то бросился на Минхо. Повалил его на пол, скрутил. Мимо проносится «Женщина? Джуён или я брежу?» Ее звонкий голос доносится до сознания, словно пробиваясь через толщу воды. «Маша!» Она зовет Соколову и убеждает девушку, что все будет хорошо, а будет ли? «Хён!» Обращается ко мне брат и кладет ладонь поверх моей руки, зажимающей кровоточащую рану в левом боку. Пальцы холодные, как лед. «Хён, послушай, Абаджи, то есть господин Пак, он тебе не враг. Он хороший человек и вырастил меня». Сахён начинает кашлять. Изо рта вылетает сгусток крови. Моя жизнь вновь обрывается на мгновение. «Молчи, брат, не трать силы!» Звучно всхлипываю я, более не в силах сдерживать катящиеся по щекам слезы и вкидываю голову, начиная истошно кричать. «Вызовите скорую, пожалуйста! Кто-нибудь!» «Нам нужна чертова скорая! Сахён, не отключайся!» Брат тяжело прикрывает веки, сдавливая мою руку сильнее. «Скорая уже едет, Саджин!» Слышу голос Чонхану, но не вижу секретаря, ничего не вижу, кроме искаженного болью лица младшего братишки. «Хён!» — криво усмехается он. «А ведь я круче тебя!» «Что?» — не до конца расслышав, склоняюсь ниже. «У меня 8 юниорских кубков, а у тебя всего 3!» Глухо хихикает брат, чем пусть на секунду, но разжимает стальные тиски горя, сдавившие мою грудь. Я бросил хоккей в 13, придурок. Улыбаюсь и вдруг вижу, как к нам на коленях ползет председатель. Что? Нет, не смейте к нему прикасаться. Хочется завопить во всю глотку, однако внезапно понимаю, что Сахён тянет к председателю руку еще секунду назад, покоящуюся поверх моей. «Мальчик, мой драгоценный мальчик», причитает Пак, и ловит окровавленные пальцы Сахёна. «Прости меня, глупого старика». «Абаджи, ты никогда меня не слушаешь», сквозь сиплый кашель шепчет Сахён. «Я ведь предупреждал, что однажды Минхо...» «Брат, тебе нельзя говорить, молчи». «Да, Адыль, послушай Хёна, береги силы». Помещение начинают заполнять люди. «Адыль, сын, сынок». Только теперь замечаю за окнами мелькание красного и синего света. Наверное, приехала скорая, а может и полиция, что для меня, как и для Минхо, не очень-то хорошо. Впрочем, плевать, главное, чтобы спасли брата. К нам подбегают санитары. Кто-то из бригады реанимации оттесняет меня, бесит. Хочу отпихнуть мужчину и взять Сахёна за руку. Не позволю снова нас разлучить. Враждебный блеск в глазах замечает Пак Бёнхо и решительно кладет ладонь на мое плечо. Они пытаются помочь. Я дергаюсь, отшатываюсь, но жесть старика оказывается действенным. Работе медиков не мешаю. Поднимаюсь с пола синхронно с ними. Сахёна перекладывают на носилки, несут к выходу. Иду следом. Однако брат протестующе качает головой, пытаясь сбросить с лица кислородную маску. Сотрудники скорой замедляются. Тот, что держит баллон с газом, машет мне. Подхожу ближе. Сахён пытается привстать, стонет. Я наклоняюсь, чтобы он не напрягался, и к своему изумлению слышу в слабом и одновременно насмешливом голосе иронию. «Слышь, а ты куда собрался?» «То есть, я поеду с тобой?» «Придурок!» Брат закатывает глаза, ухмыляясь, и почему-то продолжает на английском. Тебя девушка вообще-то ждет. Красивая. Если опять облажаешься, а ты точно облажаешься, я непременно отобью у тебя. Ну-ну». «Чего?» — потрясенно захлебываюсь я. Теперь ясно, почему он заговорил на иностранном языке, хотел, чтобы Маша поняла. «Вот же мелкий». Сахён смеется, но сразу же корчится от боли. «Все будет хорошо, Хён. Увидимся позже». И, кивая медиком, брат позволяет приложить маску к своему самоуверенному и дерзкому носу. Я потерянно оглядываюсь. Нахожу взглядом Соколову, рядом с ней Джуён придерживает под руку, попутно объясняя происходящее. «Хану!» — раздается голос председателя совсем рядом, но пока не могу отвести глаз от Марии. «Она в порядке? С ней не стряслось ничего плохого?» «Да, председатель. Поезжайте с Сахёном и проследите, чтобы в больнице все прошло гладко, а после позаботьтесь о...» Но договорить Пак не успевает. «Вас понял, председатель», — твердо отрезает Чон, как выясняется, верный пес Пака, представленный к Минхо в качестве няньки. «Ну а вы? Как доберетесь до больницы?» «Я отвезу. Положитесь на меня», — включается в беседу Джуён, зачарованно глядя на секретаря, а несколько секунд спустя по помещению прокатывается протяжная «Оппа». «Оппа». Обращение используется девушками по отношению к старшим братьям, либо к молодым людям, которые старше их, нередко произносится в заигрывающей манере. Госпожа Чхве заигрывает с Чон Хану, ну и поворот. Я, конечно, догадывался, что Джуён не от мира сего, но в такой ситуации. Мне определенно нравится мой личный секретарь, пусть поработать вместе удалось и недолго. Секретарь Чон тем временем озадаченно щурится, но слова девушки никак не комментирует. Однако согласно кивает и удаляется вслед за медиками с носилками. Я же направляюсь к Маше. «Кинчана?» «Кинчана, ты в порядке?» Соколова недовольно щурится. Понимаю, что говорю на корейском и досадливо морщусь. «Прости, забылся. Как ты, нормально?» Маша улыбается, устала, можно сказать, через силу, но искренне. «Да, все хорошо», — кивает она. «Маленькая моя, прости, что втянул в неприятности. Клянусь, больше никто и никогда не посмеет тебя обидеть». Вертится на языке, но слова остаются невысказанными. Но, думаю, Мария и без громких фраз знает, что у меня на сердце, она чувствует меня, как никто другой. «А где Минхо?» — внезапно спрашивает Соколова. Я вздрагиваю, резко оглядываясь, и будто на нас вот-вот обрушится крыша, прижимаю русскую груди, накрывая голову ладонью. «Мои люди его увели», — отвечает Пак Бён Хо, приближаясь к нам. «Позвольте мне разобраться с сыном самостоятельно. Обещаю, он уже не доставит проблем». «Самостоятельно?» — злобно рычу я, но Маша осторожно касается моей щеки и гасит моментально вспыхнувшее пламя. Пара секунд, чтобы перевести дух, окончательно взять себя в руки и отпустить ситуацию. Получается. Грудная клетка, вздыбившаяся колесом, опускается и принимает правильную форму. Застоялый воздух покидает легкие, позволяя вдохнуть свежий. Сердце замедляет ритм, я спокоен, все позади. Утвердительно киваю и бережно беру русскую за руку. «Идем». И вновь командный тон, но не приказной, просто не терпящий возражений. Соколова не сопротивляется, сжимает мои пальцы, послушно следует к выходу. «Саджин!» — окликает председатель. Я не оборачиваюсь, но останавливаюсь. «Вступи в наследство. Дай мне компенсировать твои годы, проведенные в скитаниях. Да, деньги не искупят вину, но это все, что я могу предложить». Молчу. Не представляю, что сказать. Мне не нужна компания, и я уж точно не намерен носить фамилию Пак. Зато Сахён. Как будет лучше для него? Чего хочет брат? После стольких лет разлуки и непростительной ошибки в прошлом я не имею права принимать решения в одиночку. «Поговорим, когда брат встанет на ноги», отвечаю холодно, без эмоций, и мы с Машей покидаем здание Ким Компани. На улице холодно, даже пар изо рта идет. Хорошо, хоть дождь закончился и небо прояснилось. Хочется верить, что это добрый знак. Пока направляемся к машине, я пытаюсь осмыслить случившееся, что, увы, непросто. Узнать, что вся моя жизнь была вымышленной карикатурой, на правду. Отец и не отец вовсе, а человек, которого я с измальства ненавидел, оказался не абсолютным злом, а мужчиной, потерявшим возлюбленную. С ума сойти можно. Инстинктивно стискиваю кисть Маши сильнее. Могу ли я понять Бён Хо? Да. Ведь сейчас чувствую то же самое. Девчонка, идущая рядом, одной своей улыбкой сбивает мои внутренние настройки, ломает выработанные годами алгоритмы, заставляет действовать против утвержденной системы координат, наперекор здравому смыслу и логике. Любовь — странная штука, опасная, непредсказуемая. Определенно, я могу взглянуть на ситуацию глазами председателя, но хочу ли? Может, позже, когда пыль уляжется. «Саджин», — вдруг заговаривает Соколова, отгоняя прочь грустные мысли. «Луна такая красивая, что умереть можно, да?» Губы трогает улыбка. Вот он, момент истинного счастья. И как вовремя, Маша. Как чертовски вовремя. Запрокидываю голову, горизонт залит ярко-красным цветом. Будто средь облаков кто-то опрокинул огненную палитру. Но алые небеса более не пугают меня. Теперь я уверен, они несут радость. Нахожу взглядом взгромоздившуюся на небо луну, но упорно молчу. «Эй, Ким Саджин, ничего не хочешь ответить?» Негодующе уточняет Соколова. Останавливаюсь, разворачиваюсь к своему нахохленному возмущением воробью, слегка нажимаю пальцем на кончик чуть вздернутого носа, будто на кнопку дверного звонка. «Саранхэ», — говорю с широкой улыбкой, наклоняясь к Маше, глядя в самую глубь любимых глаз. «Саранхэ, я люблю тебя». Мария недовольно щурится. «Ну и что это значит?» «Выучишь корейский — узнаешь». Самодовольно усмехаюсь и, сгребая девушку в охапку, увожу ее из своего темного прошлого. Надеюсь, в светлое будущее.